Глава 20. Посольство предполагаемого противника состояло в основном из магов, и чтобы иметь преимущество в случае заварушки, я взял с собой только иммунных к магии силачей, включая Наболда и Варкана. Конечно, присутствие эльфийки могло дать дополнительные бонусы, но на сей раз она осталась с основными войсками. Мы встретились посреди поля, в 500 метрах от готовых к бою армий. Остановив лошадь в 20 шагах от переговорщиков, я превратился в Анубиса и, игнорируя остальных, обратился к выехавшему немного вперед хоббиту. «Приветствую великого полководца и прошу освободить нам проход!» Коротко стриженный русоволосый полурослик был немного выше своих сородичей, и, вероятно, ему было слегка за 40. Цепкие серые глаза изучали мою клыкастую морду, и, кажется, первым делом хоббит проверил, не использую ли я иллюзию или маскировку. «И тебе привет, многоликий!» Слегка склонил он голову, как и остальные, не слезая с лошади. «Мы, в свою очередь, просим вас вернуться в город». «Зачем?» «Истинный император хочет встретиться с вами». Рынчик говорил, что думал, и пока было непонятно, заставляет ли его делать так облик Анубиса, или же он всегда так себя ведет. «Те воины, кто хотел с ним встретиться, или остались в городе, или ушли навстречу его армии». Я погладил по шее нервничающую и постоянно оборачивающуюся кобылу. «Здесь те, кто не хочет ему служить. Более того, ни у кого из нас нет перед ним никаких обязательств. Мы все подданные императора Баринсана VI. Попытки нам помешать означают объявление Шанаканом войны Шринанту». «Да нет уже никакого Шринанта!» Высокий, светловолосый маг дернул своего коня и встал рядом с Хрынчиком. «И мы отлично знаем, что ты сам решил предать Баринсана!» «Ты кто?» Я повернул оскаленную морду к говорившему. «Я Пранц, командир передового отряда Зааркана I, истинного императора!» «Так вот, Пранц, повторяю, для тупых!» Медленно процедил я, пристально глядя ему в глаза. «Я в рот манал и твоего хозяина, и тем более его загипнотизированных шавок, вроде тебя! Закрой Хайло, пока я не заткнул его тебе навсегда! Мы говорим с Хрынчиком!» «Да как ты смеешь?» Я превратился в человека и, не поднимая руки, активировал вакуум. Вокруг колдуна локально исчез воздух, к тому же он потерял возможность использовать магию. «Еще раз! Я говорю с хоббитами в лице Хрынчика. Людей членами делегации не считаю, и на них дипломатическая неприкосновенность не распространяется». Пранц схватился за горло и, судорожно открывая рот, пытался вздохнуть. «Это нападение!» Завизжали люди и выхватили посохи, но атаковать с десяток силачей не решились. Чтобы не провоцировать армию противника, повинуясь знаку, мои подчиненные замерли на месте и оружие не доставали. Тем временем Пранц уже покраснел. Рынчик же невозмутимо сидел на лошади и продолжал буравить меня взглядом. «Ладно, пока хватит». Я, на всякий случай оставаясь человеком, отключил вакуум, после чего Пранц судорожно и громко вздохнул. «Еще раз влезешь — умрешь», — бросил я ему и снова посмотрел на Хрынчика. «Предлагаю продолжить разговор один на один». «Согласен». Хоббит повернулся к людям и приказал. «Возвращайтесь!» «Мы посланники Зааркана I!» Прохрипел Пранц, и, не зная, что его воля подавлена истинным императором, я принял бы его за крепкого парня. «Возвращайтесь!» — твердо повторил Хрынчик. По сигналу мои сопровождающие развернули лошадей. Маги перебросились словами на непонятном мне языке и, кидая на меня полные ненависти взгляды, нехотя сделали то же самое. Я тронул кобылу и, сблизившись с Хрынчиком, врубил артефакт звукоизоляции. «Я не хочу побоища», — по-прежнему оставаясь человеком, заявил я. «Но другого варианта, кроме как пройти здесь и сейчас, у меня нет». «Вы все умрете», — хоббит задумчиво посмотрел на армию за моей спиной. «Если не брать ваших мирных, нас больше». «Всего на 3000», — пожал я плечами. «Многие наши мирные тоже умеют держать оружие. Но самое главное, что есть я. Так что умрете все вы». «А минимум половина наших выживет. Для меня и это страшные потери. Но так все еще лучше, чем остаться в городе и отдать всю армию этому ублюдку. Ты действительно убил многоликого эльфов? Да, и многих других, включая его, внешника орка, организовавшего за Арканом все то, что здесь происходит. Я наклонил голову и понизил голос. «Ну же, Хрынчик, 14 000 хоббитов сегодня могут умереть. Ради чего? Города и так, считай, ваши. Истинный император еще не набрал достаточно войск, чтобы не выполнить свои обещания. Попсихует и дальше пойдет. А в следующем году я его разобью». «Допустим». Хоббит толкнул коня и подъехал совсем близко. «А что ты сделаешь с Пронзелем и Грандином, если тебе удастся восстановить контроль над остальным Шринантом?» «Какой неприятный вопрос. Вообще-то и их, и отданный гномам Угренд, и минимум километров 200-300 оркских степей я подумывал включить в состав своей будущей империи». «Зависит от ваших действий», — медленно проговорил я, глядя на него в упор. «Если поможете мне выдавить орков и захватить достаточное количество их территорий, я подумаю над тем, чтобы оставить Пронзель и Грандин вам». «Если ты захватишь территорию, где открываются разломы, то люди со временем получат большое преимущество», — продемонстрировал стратегическое мышление Хрынчик. «Мы можем обсудить разделение разломов перед тем, как пойдем туда», — пожал я плечами. «Вспомни, если не считать того, что вас кинул Баринсан, то хоббиты и люди отлично жили бок о бок друг с другом». «То есть ты понимаешь...» — хоббит сощурился. «Что с нами поступили несправедливо?» «По-моему, это очевидно». «И Пронзель с Грандином наши!» «Они станут вашими через сутки, когда придет армия за Аркана. Насчет будущего я все сказал. И дальнейшее во многом зависит от тебя». Хоббит задумался, а я демонстративно наложил магический щит и, осторожно тронув бока скакуна пятками, немного отъехал. Пауза длилась не меньше 2 минут. Наконец, Хрынчик расправил плечи и снова перехватил мой взгляд. «У меня будут проблемы, Многоликий, но та информация, которая дошла до меня, говорит о том, что ты человек слова, к тому же не мясник. Я пропущу вас, несмотря на предстоящие трудности. Надеюсь, ты это запомнишь». «Запомню», — кивнул я. «Спасибо, был рад знакомству». Полурослик усмехнулся и, ничего не ответив, развернул лошадь, пустив ее в сторону своей армии. Для безопасности я выждал, пока он отъедет, и вернулся к своим. «Многоликий!» — склонив голову, докладывал запыхавшийся разведчик. «Хоббиты разделились! Половина выдвинулась в сторону Грандина! Я проследил за ними 20 километров! Идут быстро и разворачиваться не собираются!» «Прекрасно!» Первый раз за долгое время я широко улыбнулся и почувствовал огромное облегчение. «Да, мы уже отошли от Пронзеля на 50 километров, но с учетом медленной скорости передвижения, угроза того, что полурослики передумают, все еще оставалась. Теперь же мы были в относительной безопасности». «Поговорим?» — обратился ко мне довольный Наболт. «Конечно». Я повернул лошадь на одну из отходящих в сторону дорог. За мной последовали сам бывший командующий гарнизоном Пронзеля, Варкан и Ранаэль. «Когда уходите?» — спросил Наболт, убедившись, что нас никто не слышит. «Перед рассветом», — ответил я, глядя в ночное небо. «Как раз еще 25-30 километров проедем и убедимся, что погони нет. Точно не хочешь большую армию взять?» «Нет», — я покачал головой. 20 человек достаточно. Мобильность важнее». «Штаб Лиги наемников хорошо защищен», — нахмурился вояка. «Тем более. Сейчас важно уйти отсюда незаметно. Они наверняка уже знают о смерти Зигфрина и следят за моими передвижениями, а исчезновение 20 человек не заметят. Двойник готов?» «Так точно. Дашь ему свою одежду и кобылу, и какое-то время все будут думать, что ты с нами». «Значит, решено». Я улыбнулся, не сводя взгляда с медленно идущей по снегу на юго-восток колонны. «Как идет вербовка?» «Не сказать, что отлично. У нас не так много аргументов». Пожав плечами, сообщил Варкан. «Но 1-2 воина из каждой деревни присоединяются. Плюс их семьи». «Лучше, чем ничего. Вот письмо командующему гарнизоном Длунда». Я протянул на Болду системное послание, а за ним еще одно. «Это для Хитика. и отправил ему одно из Пронзеля. Тут дополнение о моих ближайших планах. Ну и то продублировал на всякий случай. «Передам, Многоликий», — серьезно кивнул на Болт. «Отобрал людей?» Я повернулся к Варкану. «Самых лучших. Минимальный уровень 30-й. Те силачи с иммунитетом к магии контроля», — доложил жнец и, обратившись к Ранаэль, протянул ей сияющий красным кулон. «Легендарный. Дает 50% защиты к ментальному воздействию. Есть еще два таких». «Спасибо». Эльфийка сразу же примерила обновку. «Отлично!» Я привстал в стременах и потянулся. «Тогда обсудим остальное и немного отдохнем перед дальней дорогой». До координат, указанных Зигфрином, по прямой было около 250 километров. Пересеченная местность и многочисленные леса удлиняли путь на треть, а наши планы — заходить во все уцелевшие населенные пункты, стоящие по пути, еще настолько же. По расчетам, на зачарованных лыжах мы должны уложиться в двое суток. Мне приходилось идти инкогнито, и поэтому все разговоры вел Варкан-жнец, настоявший на том, чтобы лично возглавить сопровождающих меня силачей. Как примерно будут проходить переговоры с местными, стало понятно еще в первой крепости, изначально насчитывающей 3000 воинов гарнизона, а сейчас битком набитой беженцами из окрестных деревень. Ее стены несли следы многочисленных сражений и вообще непонятно, как устояли. «Варкан, ты пойми...» Седой жилистый вояка отодвинул пустую кружку и наклонился к жнецу. «От Пронзеля до сюда 100 с небольшим километров. Даже если бы мы захотели, нам никак тут не вывесить флаг Многоликого. Истинный император дойдет гораздо быстрее. Тогда уходите на юг все!» Пожал плечами Варкан. «Мне нельзя оставлять крепость», — развел руками вояка. «Во-первых, у меня приказ Бринсана. Во-вторых, зря мы, что ли, ее несколько месяцев от орков защищали, чтоб теперь, когда они ушли южнее, все бросить? Смотри сам, Жарга!» Жнец глубоко вздохнул. «И будь готов к тому, что под предводительством самозванца тебе сначала придется сражаться со своими друзьями из людей Бринсана, а потом и с нами». «Многоликий тоже самозванец». «Во-первых, он многоликий, а значит, система его избрала. А во-вторых, он не присоединяет города силой». Вояка нахмурился и перевел взгляд на обоих сидящих с нами за большим столом советников. «Что? Реально весь гарнизон обоих городов пошел?» — наконец спросил он. «Да, плюс весь юг от Татонга до Длунда за нас». «Не ожидал от Хитика». «Он всегда был умным мужиком», — усмехнулся Варкан. «Лучше быть с Многоликим, чем с гипнотизером, раздающим города инорасцам. А Баринсан все, спекся». «Я не могу обещать, что пойду сам». Жарго взялся за очередную кружку с пивом. «Но я донесу информацию командирам и тем, кто решит уйти. Мешать не буду». «Спасибо, друг». Жнец широко улыбнулся. «Но надеюсь и тебя скоро встретить в Татонге. Живем, увидим». Жарго еще раз окинул взглядом своих задумчивых спутников и снова глубоко вздохнул. «Так и прошло. Мы посетили 3 битком набитые крепости, и везде люди колебались. Как думаешь, сколько из них в итоге придут?» — спросил я, толкающегося палками Варкана. «Да хрен знает!» — мотнул головой он. «Они воюют уже несколько месяцев. Любые разумные неорки для них сейчас — это праздник. Сам слышал, в подавляющем своем большинстве они не в состоянии смотреть вперед и не понимают, что основная война только начинается, и что отсидеться в крепости у них не выйдет, а сражаться с людьми в любом случае придется». «Ясно». Я указал на приближающийся лес. «До следующей крепости 60 километров. Это будет последнее перед нашей целью. Надо отдохнуть». «Согласен». Жнец обернулся к сопровождающим нас бойцам. «Берем левее! В лесу привал!» «Шухер!» С небес спикировала Виза и сходу рухнула передо мной. «Орки!» «Где?» — вскрикнул я, едва удержавшись на вставшей на дыбы и громко заржавшей лошади. «Штурмуют ту крепость, к которой мы едем! 1007! Здоровущие тарады к воротам тянут! Думаю, прорвутся!» «Мы можем попробовать их отвлечь», — нахмурился Варкан, когда я передал ему суть послания. «Но только ты способен сделать что-то, что реально повлияет на исход боя. Тех же ос призвать, например». «Ос нельзя», — нехотя отклонил идею я. «Еще с прошлого раза не отошел. Но что-нибудь придумаю. Виза, сколько до туда?» «Километров 10». «Тогда 9 я еду на лыжах, а как приблизимся, ты хватаешь меня и бросаешь перед воротами». «Поняла». «Это опасно», — с тревогой предупредил жнец. «А чего делать?» — усмехнулся я. «Держитесь в отдалении, в бой вступайте только при необходимости». «Так точно». Я открыл было рот, чтобы попросить бафы, но Ранаэль меня опередила. «Теперь главное — успеть до того, как они спадут». Я превратился в орка и изо всех сил оттолкнулся палками. Взрывы, лязг оружия, крики и рычания были слышны издалека. Орки окружили крепость, но многочисленные стоящие на высоких стенах защитники их успешно сдерживали. Поэтому, как и сказала питомица, упор зеленокожие сделали на ворота. Благодаря своевременно принятому облику хоббита, мне удалось незамеченным миновать скопление стоящих в варьергарде и зайти в тыл ломящимся в главный вход оркам. «Давай!» — крикнул я, и через 2 секунды меня накрыла огромная тень, а в следующую когтистые лапы схватили за плечи и оторвали от земли. В нас тут же полетели стрелы, но созданные мной воздушные потоки их без проблем отклоняли, одновременно помогая питомице меня тащить. «Ты там чего жрешь втихаря? Что тяжелый такой?» — мысленно пропыхтела Виза, изо всех сил работая крыльями. «Дуй давай!» Ворота быстро приближались, и толпа активно бьющихся в них орков была уже подо мной. Разумеется, в нее сразу же полетели мощные гранаты. Правда, теперь стрелы били в нас еще и со стены. Мало кто из защитников крепости ожидал, что подмога прибудет в виде хоббита, которого тащит огромный летающий монстр. А многочисленные взрывы с моим появлением связали далеко не все. «Как бросишь, сразу вираж уклонения, а потом удар в толпу!» «Без сопливых!» «Давай!» Виза со вздохом облегчения разжала лапы. Я тут же превратился в человека. Лучше бы, конечно, в эльфа, но с учетом кучи магии и вездесущих стрел, за Остроухова я бы не долетел до земли живым. Каменная кожа и мягкая посадка у самых ворот прямо на хрустнувшую шею зеленокожему. Таран. Да, не зря я тогда сделал себе эти щиты с лезвиями по краям. Теперь я не только раскидывал тех, кто оказывался прямо на пути, но и как минимум столько же шинковал в капусту. В ту же секунду, как я закончил кровавую просеку, метрах 20 от меня с оглушающим визгом в толпу рухнула Виза. Земля вздрогнула, и ошметки орков, стоявших близко к эпицентру удара, разлетелись далеко в стороны. «Ура!» Грянули со стен крики защитников, что наконец догадались о прибывшей подмоге. «Да-да, смотрите и запоминайте! Поток льда!» Конечно, из книги, из-за эльфа вышло бы круче, но и так неплохо получилось. 15-метровый конус ледяного холода сорвался с посоха и устремился сквозь плотные ряды зеленокожих. Сразу стало понятно, кто прокачал лишь общую защиту от магии, а из отдельных взял только классическую защиту от огня. Таких было большинство, и сейчас все они замерли мертвыми ледяными статуями. «Ура!» Еще громче донеслось со стен. Восторженный крик тут же сменился удивленным стоном. Это я одним прыжком перемахнул застывших орков и, снова оказавшись в самой толпе, превратился в тролля. «Наголикий!» — гаркнул кто-то на стене. «Ура!» Я уже научился понимать людей из-за каменного великана? Или мне просто хочется это услышать? Пофиг. В любом случае, при зрителях драться приятнее. Я зарычал и, выхватив 4-метровый меч, крутанулся на 360 градусов, расчищая пространство вокруг себя. Дальше в ход пошли зачарованные на дополнительный урон магии тяжелые, утыканные гвоздями дубины. Когда я их бросал, каждая атака пробивала нехилые бреши в толпе бросившихся на меня зеленокожих. Орки не отступали, и, радуясь этому, я пер как танк, без устали размахивая покрытым черной кровью мечом и прокладывая широченную дорогу. Наконец враги сообразили, что такими темпами ничего сделать со мной не смогут, и резко отступили. Почти сразу мне в плечо врезалась огромная стрела, выпущенная баллистой. «Значит, пора завязывать». Я снова стал человеком и, отпрыгнув назад, подпятился к воротам, по откату швыряя в нападавших цепные молнии и ледяные стрелы. Каменная кожа на человеке кончилась, и я превратился в орка. С каждой секундой мне приходилось все сложнее. Орки пристрелялись, и большие стрелы регулярно сбивали меня с ног. Ну и хорошо. Основную атаку остановил, а дальше буду помогать уже со стен крепости. Я снова прыгнул и, в полете превратившись в дриаду, врубил бестелесность. Лица защитников, когда они увидели, как, размахивая огромными крыльями, на стену взлетает полупрозрачная голая девушка, описать словами невозможно. Вернее, есть одно слово, но оно неприличное. «Чего встали?» — гаркнул я, отрубая бестелесность и приземляясь на стену точно между двумя парализованными от удивления бойцами. «Баб голых, что ли, не видели? Мочи козлов!» Подавая пример, я превратился в эльфа и поставил огненную стену прямо посреди группы, подхвативших упавший таран, орков.